У эфіры радыё «Свабода», ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску прайшла чарговая акцыя ў падтрымку палітвязняў з ініцыятывы кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Акцыя пачалася з затрыманняў. З Кастрычніцкай плошчы перадае корэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашынскі. Як і ў мінулыя разы, акцыя на плошчы пачалася о 19 гадзіне. На плошчу прыйшло 4 чалавек. Яны дасталі партрэты палітвязняў, і партрэт Андрэя Саннікава, партрэт Мікалая Садкевіча. Але падзеі развіваліся вельмі хутка. Як толькі яны дасталі партрэты і пачалі скандаваць свабоду палітвязням, да іх падбеглі людзі ў цывільным, пачалі рваць гэтыя партрэты і пацягнулі спачатку 2 чалавек, а потым яшчэ 2 у мікрааўтобус. Сярод гэтых затрыманых быў былы палітвязень Сергей Казаков, а таксама актывісты Рагоўскі Олег, Раковский Олег, Солдатенко Александр. Это 4 чалавек. Фактычна выказаць сваю пазіцыю на плошчы немагчыма. Тут вельмі шмат людзей у цывільным, і як толькі з'являюцца людзі, якія выгукуюць некія лозунгі альбо дастаюць партрэты, іх адразу хапаюць і затрымліваюць. Дарэчы, сёння ж затрымалі яшчэ падарэнню Галіну, так яна прадставілася, і яшчэ аднаго мужчыну, якія ўсяго толькі выказвалі сваю пазіцыю ў інтэрв'ю журналістам. Спачатку міліцыянты папярэдзілі іх, сказалі, каб яны сыходзілі з плошчы, а потым пад'ехаў мікрааўтобус, і іх вельмі груба зацягнулі ў мікрааўтобус, таксама адвезлі ў цэнтральны РУС. Алесь Дашынскі з Кастрычніцкай плошчы Менску, дзе адбылася акцыя ў падтрымку палітвязняў. Яе ўдзельнікі былі затрыманыя. Онлайн-рэпартаж з акцыі, фота, відэо на сайце «Свабоды». Пра лёс затрыманых вы даведаецеся пазней з эфіру «Свабоды», а таксама з нашага сайту свабода.орг. Цяпер за кратамі знаходзяцца былыя кандыдаты на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, маладафронтаўцы Зміцер Дашкевіч, Эдуард Лобаў, палітыкі Зміцер Бандарэн, і Павел Севярынец, праваабаронца Лесь Бяляцкі, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, анархісты Ігар Алінєвіч, Яўген Васьковіч, Мікалай Дзядок, Арцём Пракапенка, Павел Сырамолатаў і Аляксандр Фрацкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Рабочыя камунальнікі Барысава правялі 2-дзённы страйк. Яны адмовіліся вывозіць смецце са 100-тысячнага гораду, патрабуючы падвышэння заробкаў. Сёння адміністрацыя Барысаўскага унітарнага прадпрыемства «Жыллё» і гарадскія ўлады пайшлі насустрач іх патрабаванням. Рэпартаж з Барысава Валера Каліноўскага. Каля 1000 працаўнікоў Барысаўскага унітарнага прадпрыемства «Жыллё» ў панядзелак і аўторак адмовіліся ад працы. У горадзе пачало збірацца нявывезенае смецце. Страйк рабочых спецаўтагаспадаркі падтрымалі працаўнікі «Зелянбуду» і «Гарсвятла». На дзвярах канторы камунальнай аўтагаспадаркі па вуліцы Ватуціна страйкаўцы прымацавалі аркуш з патрабаваннямі працоўнага калектыву да адміністрацыі узняць заробак на 30%, штомесячна індэксаваць заработную плату. Як сведчылі страйкоўцы, заробак у іх не падвышаўся каля году, нягледзячы на высокую інфляцыю. Цяпер вадзіцелі смеццявозаў атрымліваюць крыху больш за 1 000 000 рублёў. Мало таго, што і зарплату атрымалі, людзі, каторыя на свалку ездзяць, вреднасць аплачваецца. Калі-то малако выдавалі, а зараз даже і малако прекратілі выдаваць, талоны на малако. Спецадзежда забылі людзі ўжо, калі получалі. У нас там, ну, вообще мало получалі. Уж по 600 нам задавили нас вообще. Чушь, угроза. Уволь, уволь. Рабочие заявляют, что заробок треба подвышать нават не на 30%, а разы в 3. У меня 1 200 000. А если без выхода, то по 600. А кредит у кого есть, у кого это? Сейчас же доллар поднялся, еще проценты идут. 3-4 000 000 надо, чтобы платить. Лукашенко сказал, что по 500 долларов. А людзі будуць па 700 получаць, а сейчас ніхто не получае, 700 не получаць, 100. У панядзелак і аўторак адміністрацыя прадпрыемства спрабавала пераканаць рабочых вярнуцца да працы. Галоўным яе аргументам быў загад аб падвышэнні заробку на 20%, падпісаны заднім числом. Пры гэтым пратэст рабочых адміністрацыя не хоча прызнаваць страйкам. Прафсаюз гэтую акцыю не падтрымаў. Гаворыць прадстаўнік адміністрацыі Мікалай Кацуба. У рабочай установке решался порядок подняться заработной платы. Ну вот и все. А честно говоря, просто устал. Ну, я получаю 1 447 000. Ну, а люди получают и 900 до 1 300 000. Ну, за что поднять, пока нет. Паводле адміністрацыі камунальнага прадпрыемства гарадскія ўлады своечасова пералічваюць ім усе належныя плацяжы, але дагнаць інфляцыю не могуць. Тым не меней, рабочыя паверылі ўладам і прыступілі да працы, гаворыць адзін з вадзіцеляў Казімір Зіноўєвіч. Ну, сегодняшні пока частично, пока пообещали, все вроде бы будет хорошо. А как будет дальше, не знаем. Сколько вы зарабатываете? Ну, сколько? 1 200 000. Сколько вам добавят? Не знаем. 20% сказали. У нас ноября месяца зарплата не повышалась. Не повышалась сейчас. С того года никакой ни индексации, ничего нет. Наоборот, уменьшается. Ну, не знаю, ну, попытались его что-то восставить. Ну, может, что-нибудь и получится. Среагируют как-то. Но это пока только обещание. Апазыцыйны актывіст з Барысава Міхаіл Васільеў быў сведкам страйку і перамоў рабочых з адміністрацыяй і гарадскімі ўладамі. Людзі самаарганізаваліся, рашылі дабівацца сваіх прав. Не было ніякіх явных завадзіл. Это маса людзей недовольны. Вот і все. З этим тяжело бороться. Можна бороться з аддзельнымі апазіцыянерамі или з аддзельнымі завадзіламі. Но з масай народа бороться бесполезна. Ну вот оно і выплёсківаецца, недовольство людзей. Конечно, это начало. А народ нищает. На размову з рабочымі прыйшлі чыноўнікі з гарвыканкаму і міліцыя. Апошняя затрымала барысаўскага журналіста Аляксандра Зянькова, які здымаў падзеі на відэа. У пастарунку яму сцерлі частку запісу. Прычыны затрымання тлумачыць сам Аляксандр. Ну, таму што іншыя пабачаць, тут адбыўся страйк, і людзям падвышылі заробкі, і страйкі пойдуць па ўсёй краіне. Яны гэтага баяцца. Журналіст Аляксандр Зянькоў. Гэта быў рэпартаж Валера Каліноўскага. Тэме страйку прысвечаная і экспертыза свабоды. У экспертызе свабоды перадача на тэму сацыяльныя наступствы валютных праблем. Страйк у Барысаве актуалізаваў сацыяльныя праблемы, якія з'явіліся ў выніку эканамічнага крызісу. Ці здольныя ўлады кампенсаваць нізкія заробкі? Як змагацца з ростам цэн? Як прарэагуе насельніцтва на рост камунальных плацяжоў? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў КЭС Беларусі Дмітрий Бабіцкі і былы міністр працы Беларусі Александр Саснов. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Экспертыза свабоды пазней у нашым эфіры. Палітвязня каардынатара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітра Бандарэнку ў магілёўскай папраўчай калоніі нумар 15 наведаў адвакат Юры Сташкевіч. Сустрэцца з адвакатам зняволены палітык хацеў у сувязі са станам здароўя. З гэтай жа нагоды жонка даверанай асобы былога кандыдата на прэзідэнта Вольга Бандарэнка сёння сустрэлася з начальнікам калоніі Сергеем Маханьковым. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава. На сустрэчы з адвакатам Дмітрий Бандарэнка паскардзіўся, што стан яго здароўя пагоршыўся пасля пераводу санчасткі ў атрад. У атрадзе больш жорсткія патрабаванні да выканання правілаў рэжыму. Ён мусіць рабіць тое, што супрацьпаказана пасля аперацыі на пазваночніку. Он обратил внимание, что соблюдение этих правил не согласуется с рекомендациями врачей. Это отражается на его внешнем виде. Ну, например, он, конечно, ходит с помощью костыля. По сообщению начальника медчасти, перевод в отряд Бондаренко связан с плановым перерывом в лечении. На следующей неделе планируется возобновление лечения и госпитализация. Поведомил адвокат Юрий Сташкевич. Поводле адвоката начальник медсанчастки калоніі пообяцал, что у тых речах, якія супярэчаць рекомендациям медыкаў, для Бондаренки будут зроблены послабленні. С начальником калоніі про стан здоровья политика гутарыла и его жонка Вольга. Ему запрещены статические позы длительные, но просто стоять на той же проверке. Они 3 раза в день происходят. Начальник колонии сказал, что он длится всего 15 минут, и ничего страшного в этом нет. Приходится наклоняться, застилать постель. Этот вопрос тоже возник. Вообще исключены наклоны все и повороты. Он говорил, что он находится в колонии, такой же, как и другие. Не может постоянно лежать в санчасти. Переказывая гутарку с турэмшчыком Вольга Бандарэнка. Поводле спадарыні Вольги, яе мужу пропановывали на нават папрацаваць у атрадзе. Ему, естественно, запрещена любая работа, и пока он не работал, но Дмитрий сказал, что поступали такие предложения. А вы не хотите ли поработать, подмести? Хотя все, естественно, прекрасно знают, в каком находится положении, что, ну, почему такие предложения поступают. И адвокаты Вольга Бондаренко означили, что поводины турэмшчыкаў адносна зняволенага палітыка, ён пра гэта сам казаў на сустрэчах, карэктныя. Спадарыня Бондаренко нават паспачувала адміністрацыі калоніі. В любом случае, это главная боль, это пристальное внимание со всех сторон. И оттуда смотрят, как бы они слишком хорошо себя не начали вести по отношению к Дмитрию. И, естественно, со стороны Запада, оппозиционной общественности, которые смотрят, как бы они не стали слишком жестко вести себя по отношению к Дмитрию. И приходится лавировать. На пытание журналистов, чему дагэтуль не вызвалили политика, у якого проблемы со здоровьем, Вольга Бондаренко устрымалася от отказу. 7 красавіка довереную особу кандидата на президента Андрея Санникова, координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренко осудили на 2 года калоні агульнага режиму. У политика после арышту диагноставали несколько грыжаў дисков хребетника и ушчамление спина мозговых нервов. 25 липеня его доставили из республиканской тюремной больницы на улице Владарского у 5-ю больницу, где на наступный день зробили операцию. Андрей Белагубов из Могилёва. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Затриманы удельники акции солидарности с политвязнями на Кастрычницкой площади у Менску. Сярод затриманных был и политвязень Сергей Казаков. Активисты Европейской Беларуси Максима Винярского покарали 10 сутками арышту за удел у акции солидарности 24-го Кастрычника. Рабочие коммунальники Борисова праз 2-дзённый страйк домоглися подвышения заробку. Политвязня координатора громадянской кампании Европейской Беларусь Дмитра Бондаренко у Могилевской поправшей калонии наведал адвокат. Бондаренко ходит у калонии на мылицах после операции на позвоночнику. Онлайн-трансляция концерту Лява Навольского у живым эфиры на портале Тутбай на середине была спынена подчас выканания песни про старшиню выборшей комиссии. Организаторы народного сходу и суполка «Революция» про социальную сетку меняют формат проведения акций. Народные сходы плянуются скликать у дворах, а маукливые акции уже отбываются у форме фотоакций. І як вы чулі пра спыненне онлайн-трансляцыі канцэрту Лявона Вольскага ў жывым эфіры на партале Тутбай, мы запыталіся самаго музыку, вось што ён расказаў у «Свабодзе». Я подозреваю, что там я окучивал, может быть, рецепт эльзасского шукрута. Может быть, это не вписалось в гастрономичную концепцию канала, я не ведаю. Есть такая страва с капустой в Эльзасе. Спинили, здаётся, после уже монолёв салки, это как бы нелогично, треба было спинять сразу на монолёв. Сейчас тяжко растлумачить. Но, может быть по некоторых таких нюансах я зразумел, что в этой песне не вельми на то нас подобало. Але я зразумел уже после этого всего. Ну, мне вельми тяжко мерка, бо раней на гэтым портале і больш былі вастрэйшыя рэчы са мною і з іншымі вядоўцамі, і як бы нічого такого не ўзнікала, так што мне дзіўнавата было чуць такое ўжо пасля ўсяго гэтага. Ну, ва всякім выпадку, я напэўна в інтэрв'ю адозву там для мас-медыя надрукую, што калі будуць запрашаць мяне, то бок там як мастака, артыста, музыку і гэтак далей, яны мусяць ведаць, што ў мяне не прысутнічае ўнутраны цэнзар і гэтак далей. Лявон Вольскі ягоную песню пра старшыню выбарчай камісіі, якую не далі трансляваць на партале Тутбай, вы можаце паслухаць у эфіры «Начной свабоды» вынікі дня. А 10-й увечары вынікі дня поўныя. Аналіз падзей экспертны. Госць шчыры. Ад панядзелка да пятніцы. Кожны вечар а 10-й. Сёння гостем «Свабоды» будзе старшыня беларускага пэн-цэнтру паэт Андрэй Хаданович. Арганізатары народнага сходу і суполка «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку мяняюць фармат правядзення акцый. Народныя сходы плануецца склікаць у дварах, а маўклівыя акцыі ўжо адбываюцца ў форме фотоакцый. Чаму так адбываецца і ці будзе гэта мець эфект, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Стварыць сетку сходаў і структураў самаарганізацыі грамадзянаў такую мэту ставяць ініцыятары народнага сходу. 12 лістапада ў Менску людзі прыйдуць на плошчу Бангалюр, а сходы ў дварах могуць распачацца ўжо на наступным тыдні, азначае Віктар Івашкевіч. На сходах па месцы жыхарства будуць абіраць людзей у аргкамітэт народнага сходу. Мы прапануем пропануем людям разом рабить. Разом, а не замешать их. Мы говорим, долучайтесь, давайте разом працевать. Вот это наше главное послание. Давайте разом працевать. Проводьте сходы, собирайте своих соседей, супрацовников, знакомых. Агитуйте их, как они долучались до этой працы. Распространение информации и проведение этих сходов локальных, как формы самоорганизации людей. Это то же самое, кажу, как в 89-м году был оргкомитет Народного фронта, а потом створались суполки подтримки. Вот суполками подтримки этих потребований, которые приняты 8 кастричника, должны быть все эти сходы по дворах, по районах, по домах, по улицах. Суполка «Революция» про социальную сетку, ведомая своими маукливыми акциями протесту на центральных улицах Менску, поменяла формат акции. Теперь каждый охотный может организовать невеликую встречу и сделать серию фотоздымков на фоне ведомых мест своего города с посланием до Лукашенко. Щодня плануется робить по одним фотоздымкам. Памятайте, только отсутность думки и наше бездеяние дозволяет Лукашенко хлусить, что у нашей краине все добро. Поводле наместника старшини руху за свободу Юрася Губаревича, раздражнение улады выкликают реально массовые акции, коли выходят не десятки, а десятки тысяч, что створяет реальную небеспеку. Один и самый важный складник – ожидания народа протестовать. Когда люди не выходят на улицы, когда они свою незадоволенность в нынешней ситуации не выплескивают в открытые протесты, то какую форму не пропоновала бы белорусская оппозиция или активная молодежная группа, это не приведет до никаких реальных изменений ситуации. Коли громадство не готовое протестовать, то немощимо подменять весь час собой волю народа. Той пары, які зараз назапашуется, рано или поздно может прорвать этот котел, який створил сегодняшний белорусский режим. Политолог Александр Класковский означает, что уладам не досподобы любая активность громадянов и любые формы протесту. Але ставка организаторов на узрастание массовости акций не оправдалася. Тому, что улада своим грубым, звычайным методом раз репрессии сбила эту потенциальную активность, хотя ступень незадоволенности ситуации сегодняшней экономичной и политической в громадстве довольно высокая. Это разумное решение того, что выводить жменьку людей, как их тут же хапали и карали штрафами, сутками и так далее, и неразумно. Хай пульсует эта активность у относно беспечных формах, а коли будет некая пика ситуация напружения, то это сучасные технологии, коли сказать про социальные сетки, спрацуют. Поводле Класковского, формат народного сходу по дворах – это змушенное отступление. Фактично, это послядок той же революции про социальную сетку. Это такий нежизнедольный формат, потому что мало кто будет выходить. У нас шмат спецслужб, шмат силовых структур, как контролировать это и у неких локальных форматах. С политологом Александром Класковским гутарыў Алесь Дашынскі. Сёння старшыня прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч быў у нацыянальным аэрапорце Менску зняты з авіярэйсу і дастаўлены ў суд савецкага раёну Менску. Прафсаюзны лідар накіроўваўся ў Прагу на пасяджэнне цэнтральнага камітэту Міжнароднай федэрацыі металістаў. Фядыніч абвінаваціля ў арганізацыі 8 кастрычніка несанкцыянаванага масавага мерапрыемства народнага сходу. Яго даставілі ў аддзяленне міліцыі савецкага раёну, а потым адвезлі ў суд. Геннадзь Фядыніч быў аштрафаваны на 40 базавых велічыняў, гэта 1 400 000 рублёў. Яго судзіў той жа суддзя Кірыл Палулех, які нядаўна штрафаваў яшчэ аднаго арганізатара народнага сходу Віктара Івашкевіча на тыя ж 40 базавых велічынь. Пасля суду Геннадзь Фядыніч паведаміў свабодзе. Далі 40 базавых. Адвакат сказала, безумоўна, што чаму вы тады не забіралі яго 8-га, а забралі толькі 25-га. Зараз ўжо ж все тэрміны выйшлі. То есть суддзя тут пашоў на парушэнне відавочнае. Гэтыя міліцыянты, якія як сведкі ішлі, памыляліся. Ну, гэта все такое ўражанне, што все было давно падрыхтавана, толькі ну нічога, будзем абскарджваць. На ваш погляд, чаму ўлады так цягнулі і вось устроілі гэты скандал, калі вы павінны былі ляцець у Прагу на канферэнцыю Міжнароднай федэрацыі металістаў? Тое, што яны вылічылі па білету, па прозвішчу, это безумоўна так, бо там тры чалавекі так грубо схопила. Я уже прошел, меня проверили, все таможни, все добро. И тут меня схопили. Ну, видовочно, мабуть, это было з боку гледжання, що такий тиск зробити моральний тобі потрібно, а ми ось так. Тому що я був не так давно там по профсоюзній справі у Вільні, і там так само сьогодні затримали на півгодини. Геннадь Фадыніш паведаміў таксама, што заўтра Міжнародная федэрацыя металістаў мае намер выступіць з адмысловай заявай з нагоды затрымання беларускага прафсаюзнага дзеяча. Федэрацыя прадстаўляе інтарэсы 25 мільёнаў працаўнікоў з 200 прафсаюзных арганізацый у 100 краінах свету. Вы на хвалях свабоды. Меркаванне беларускіх і расійскіх уладаў наконт статусу піва разышліся. Беларусь настойвае, што піва не павінна лічыцца алкагольным напоем, і абарот яго павінен рэгулявацца асобным тэхнічным рэгламентам. У Расіі ж з траўня 2011 году піва лічыцца алкагольным напоем. Праект тэхнічнага рэгламенту аб бяспецы алкагольнай прадукцыі мытнага саюзу павінен прайсці працэдуру публічнага абмеркавання, а потым яго маюць падпісаць кіраўнікі ўрадаў трох краінаў, што ўваходзяць у мытны саюз. Але на стадыі абмеркавання Беларусь заняла жорсткую пазіцыю. Праблеме разбіралася Іна Студзінская. На перамовах па ўзгадненні адзінага тэхнічнага рэгламенту мытнага саюзу аб бяспецы алкагольнай прадукцыі беларусы сваю пазіцыю абгрунтавалі тым, што прызнанне піва алкагольным напоем пацягне за сабой фактычна знішчэнне ўсёй піваварнай галіны краіны. Галоўная праблема для беларускіх вытворцаў – тара. Амаль 80% піва ў Беларусі разліваюць у пэт-бутэлькі, а згодна з праектам тэхрэгламенту для піва дапускаецца толькі шкляная тара. Начальнік аддзелу маркетынгу замежнага прадпрыемства «Бровары Хайнекен» Дар'я Лыскавец распавяла. Пэт-тара у нас составляет 76% всей продукции. Это очень значительная часть, и, соответственно, для нас этот запрет будет связан с очень большими проблемами. Линии стекла у нас есть, но они все равно не смогут перекрыть весь вот этот объем. Кроме того, сама бутылка стеклянная выпускается в недостаточном количестве в республике, придется ее импортировать. Начальнік сектору піваварнай галіны канцэрну «Белдзяржхарчпрам» Яўген Мар'юшыч кажа, што наступствы для бровараў будуць вельмі сур'ёзныя. Половина заводов станут. По крайней мере, мощностей для обеспечения внутреннего рынка не хватит абсолютно. И это все будет закрываться за счет импорта, а сальдо платежного баланса у нас и так очень красивое. Каб пераабсталяваць усе бровары і разліваць піва ў шкляную тару, спатрэбяцца інвестыцыі мінімум у 450 мільёнаў даляраў. Яўген Мар'юшыч кажа. Весь мир работает с ПЭТ-упаковкой. Почему и откуда так выскочило запрет на ПЭТ-упаковку? Почему они именно прицепились к этой ПЭТ-упаковке? Весь мир работает на оборотной бутылке. Все стараются собирать, экологию поддерживать. В то же время у нас это не хотят, судя по всему. З Евгенам Мар'юшычым гутарыла Іна Студзінская. Вы на хвалях свабоды, а зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў. У савецкія часы назва вайсковага гарадка Печы, што пад Барысавам, сярод прызыўнікоў прамаўлялася са злавесным падтэкстам. Тут была вядомая на ўвесь СССР 10-тысячная вучэбка, дзе квітнелі муштра ды дзедаўшчына. Але і сёння мясцовыя кажуць, патрапіш у печы, лічы вылеці ў трубу. Маё падарожжа ў гарадок Печы пад Барысавам. Падарожжа Віталя Сямашкі пазней у нашым эфіры. А мы працягваем тэму страйку ў Барысаве. Гэтым разам карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах даследавалі сітуацыю. На Гарадзеншчыні пасля чарговай рэзкай дэвальвацыі рубля шмат хто з працаўнікоў атрымлівае нямногім болей за 100 даляраў на месяц. Ёсць такі, хто нават гэтага не мае, перадае Міхал Карневіч. Рабочий со Слонімської птушкафабрики, господар Миколай, розповідає, що отримує мільйон разом з усіми доплатами, перепрацовкою, а мовляв, хто працює виключно по графіку, то не має і мільйона. Кожен день, со слов господара Миколая, люди говорять тільки об одним – як прожити. І тому він вельми добре розуміє тих, хто почав страйкувати. А двоє дітей учаться, дві студентки. В принципі, на одну зарплату я по-любому їх не вивчу. Мені приходиться іскати дополнительний заробіток. Чисто просуществувати, ну ніяк не прожити. Професор Гарадзенскага медыцынскага ўніверсітэта Алесь Астроўскі распавядае, што з'яўляючыся доктарам навук, прафесарам і маючы 30 гадоў стажу, атрымлівае 2 мільёна 100 тысяч. І гэтых грошай яму стае толькі на пражыццё, аплату кватэры, харчавання і вопратку. Вось што ён думае пра страйк. Таму што не пытанне страйк, а пытанне, што будзе ў выніку. Вынік для мяне, я бачу, перспектыўны для Беларусі толькі адзін. Да ўлады павінны прыйсці прыстойныя беларусы, якія разбіраюцца ў эканоміцы, якія любит свой властный народ, свою Беларусь. Лидер Свободного профсоюза Городинское предприятие «Гродно Азот» Сергей Антусевич зауважает, что страйку с пункту погляду законодавства в Борисове не было, а только отмова от працы. Антусевич лечит, что только такие стихийные акции зараз и можливые, минуито и они показывают всю проблемность иснующего працовного законодавства, створенного так, что провести такие акции законно практично немогчимо. Коли ситуация не будет полегшаться, коли диспаритет коштов и заработков будет протягиваться, то натурально сегодня поговорим о Борисове, завтра проведем где-нибудь в иншем месте. Сергей Антусевич, теперь до ситуации на Витебщине. Активист свободного профсоюза Микола Шарах будет судиться с администрацией предприемства «Полосок шкловолокно». И он потребует, как на предприемстве улишивалась и оплачивалась додатковая праца. Под обязанностью Бронислава Станкевич. Вот что поведомил для Радио Свобода сам Микола Шарах. На моем рабочем месте за мной замацевано, скажем, 20 аппаратов. А в связи с тем, что размеры цех, печи повеличивались и поступово дошло до того, что они теперь за обслуживание амаль 40, а доплаты за это нема. Никто не поклопотится про работника, когда не поклопотится сам по себе. Про необходимость подвышения заработку активисты Свободного профсоюза двойче вели говорку на посяджениях комиссии по индивидуальных процессам. Спречках. Але комиссия отмовила. Микола Шарах отзначает, что он мае не такой уже малый заработок у поравнании с иншими работниками шкловолокна, але у сутыди не только за властные интересы. Подвышенные заработки за поширение зоны обслуговывания повинны отрымливать работники трех цехов номер 6, 7 и 15. Коли мы тут пробьем, вы же это, что они рано или поздно пошли доплачивать усим. И тут не справа во мне, а справа тем, что ставим прецедент. Следом за Миколом Шарахом заяву у суд рыхтует старшиня суполки Свободного профсоюза акционерного товариства «Полосок шкловолокно» оператор цеху номер 7 Виктор Стуков. Поводле працовных обовязков он повинен обслуговывать три печи, але операторам доводится працевать и на трех, и на четырех печах. Это, во-первых, увеличит интенсивность труда, это опасность, травм больше и совершенно другая работа. Виктор Стуков рассказал, что Свободный профсоюз провел опытание оператору у цеху номер 7, и выники были такие. Ну, и называлась зарплата от 3 до 6. Я как бы средний посчитал, получилось 4 350 000. Вот при таких условиях труда такая зарплата, которая требует работники средние. Теперь средний заработок на предприемстве около 2 000 000 рублей. Бронислава Станкевич, это был региональный огляд Свободы. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Затриманы удельники акции солидарности с политвязнями на Кастрычницкой площади у Менску. Сярод затриманных был и политвязень Сергей Казаков. Активисты Европейской Беларуси Максима Винярского покарали 10 сутками арешту за удел у акции солидарности 24-го Кастрычника. Рабочие коммунальники Борисова праз двухденный страйк домоглись о подвышении заробку. Политвязня координатора громадянской кампании «Европейская Беларусь» Дмитра Бондаренко у Могилевской поправчей колонии наведал адвокат. Бондаренко ходит у колонии на мылицах после операции на позвоночнику. Онлайн-трансляция концерту Лява Навольского у живым эфиры на портале «Тутбай» на середине была спыненная подчас выконания песни про старшиню выборшей комиссии. Организаторы народного сходу и суполка «Революция про социальную сетку» меняют формат проведения акций. Народные сходы плянуются скликать у дворах, а маукливые акции уже отбываются в форме фотоакций.